Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Вы что творите? Вызывайте милицию! Куда он денется? Нет, не время. Пойду искать. Да ночь на дворе. Вот именно. Хочешь, оставайся, я пошла. Маша, подожди, я с тобой. Осень 1950-го. В подъезде дома обнаружили повешенным актера театра имени Ивана Франко Сергея Александровича Буровича. Кстати, надо сказать, интересный артист был. Моя мама на него всегда ходила. Не роль-любовник? Нет, скорее амплуа злодея. Но в жизни действительно он был больше похож на несчастного влюбленного. Интересно. Обнаружила Буровича его жена Мария Лемешева, актриса того же театра, проживавшая в этом доме. Сергей и Мария поженились 1.5 года назад. Женщина воспитывала дочь от первого брака. Труп вы обнаружили? Где он? Этажом выше. Рассказывай, только быстро. Смерть наступила чуть больше часа назад. Костяшки пальцев рук сбиты. Очевидно, дрался перед смертью. Помогли, значит? Следов насилия на теле не обнаружено. Ремнем удавился. Остальное после вскрытия. Ремень его вдова подтвердила. Пил? Кто? Пил, конечно. Ну, кто на сухую такое сделает? В кармане 70 рублей, на руке золотые часы и обручальное кольцо. След свежий. 41 размер. Не его. Так вот с главного и начинать надо. А то долго очень. Это что? Мех. Скорее всего, писец. Самойленко? Да. Что по меху? У жены лиса, у друга пальто без меха. Труп жена обнаружила. Это жена? Это соседка. Они премьеру праздновали. Бурович побежал в магазин за добавкой. Гражданка говорит, тяпнуть любил. За это жена его 2 недели назад выгнала. То есть, получается, за пьянку выгнала, а теперь вместе с ним распивает. Странным, не кажется? Кажется. Ладно. Пойдем поговорим с ними, только быстро. А вы ждите здесь. Капитан Джулай. Уголовный розыск. Мария Лемешева. Вдова. Аркадий Петриченко. Вместе служим в театре. Скажите, в каком настроении Бурович покидал квартиру? Допрос не пришли устраивать. Гражданка Лемешева, я здесь, чтобы выяснить все обстоятельства дела. И намерен это сделать быстро. В хорошем. В хорошем Сережа был в настроении. А что он здесь делал? Насколько я знаю, он уже давно здесь не живет. Доложили уже. Спасибо, Аркаша. Если вы его выгнали за пьянку, зачем вместе распивали? Ну, сколько же мы тут выпили? Бутылочку красного на троих? Ушел, даже не шатался. И что праздновали? Премьера была. У него успех. Ну, надо мириться. Позвал меня. Взяли бутылочку винца и к Маше. Хорошо сидели. Вино почти закончилось. Магазин близко. Он пошел. А мы заболтались. А когда поняли, что времени много прошло, пошли искать. Я на лестничную клетку, а там... Сережа? Сережа! Машка! Да что ты так колотишь среди ночи? Иди репетируй свой театр, сколько можно уже? Ой, мамочки, родные. Так, я пойду вызову милицию. На работе проблемы были? Что вы? На ведущих ролях. Хорошо все было. В Москву собирался. Зачем в Москву? В театр Красной Армии. Он так мечтал. Говорил, поедем. Здание Центрального театра Красной Армии было построено по личному заказу Сталина. В 1934 году утвердили проект, созданный архитекторами Каро Алабяном и Василием Симбирцевым, в стиле который получил название «Сталинский ампир». Строительство вели ударными темпами. Вскоре на площади коммуны выросло здание в форме пятиконечной звезды. 14 сентября 1940 года показали первый спектакль «Полководец Суворов». До самой смерти Сталина это был любимый театр партийной и государственной верхушки. Репертуар театра никогда не ограничивался военной тематикой. В разные годы в нем работали Фаина Раневская, Владимир Зельдин, Людмила Касаткина, Нина Сазонова, Ольга Кабо. Вы тоже собирались ехать? Меня, конечно, никто не звал, но счастье попытать хотелось бы. Заканчивай. Только быстро! Товарищ, они все врут. Ну, рассказывайте. Только быстро. Этот бородатый, он пришел к Машке раньше Сергея. Маша, открой, свет горит, Маша. Аркаш. Ты... Да. Зайди. Так что Бурович их застукал. Видимо, пришел мириться. А тут этот. Вот он с дурой повесился. Он же любил Машку. Он к дочери ее как родной относился. Она у нее от первого брака. И давно они здесь живут? Ну, года три. Это квартира первого мужа. Гарский ушел, а квартиру ей оставил. Я пойду. Мне домой надо. Еще вопрос. У Буровича были сбиты костяшки пальцев. Он с кем-то дрался накануне? Когда он уходил в магазин, его руки были целыми. Понятно. Хорошо, идите. Идите. Я видела. Сергей выходил из подъезда. Значит, он все-таки пошел в магазин. А потом вернулся и повесился. Вы такая наблюдательная. Что, не спится по ночам? Да дверь входная сильно грохнула. Ну, я и решила посмотреть, кто там такой. Ладно, спасибо, идите. Идите. Сексотка? Угу. Так, я пойду схожу в магазин, спрошу, кому ты ж перед смертью он дал по морде? Сходи, сходи. Только быстро. Люб, а чего это у тебя засос? Угу. Если б же, синяк. Эти гады тут такое ночью устроили. Я уже сказала заведующему, больше водку ночью продавать не буду. Да, конечно. А выторг? Ага, эти алкаши вчера нам чуть магазин весь не разнесли. Вот, разнимать пришлось. Кто-то по ночам магазин громит. А тебе какая разница? А деколон закончился уже. Вот какая. Оперуполномоченный Иван Самойленко. Что ж вы сразу не сказали, что вы оперуполномоченный? Я Слепко, Любовь, Люба, продавщица. Люба, Любовь. Знаете такого? Ну да, это Сережа наш, артист. Он часто за этим лекарством заходит, стихи читает. Сегодня ночью читал? Нет, он просто пришел, купил бутылку вина, а потом вышел и зацепился столиком. Пришел вместе с Толиком? Нет, Толик это наш местный. Он здесь под магазином сидит. Толя, наперсток. Наперсток, наперсток. Слыхала про такого? И что, подрался артист с наперстком? Да нет, да я их все время гоняю. Домой пошел! Он играет на рубчик. Если у него 30 рублей насобирается, он бутылочку покупает. А если на бутылочку не хватает, то флакончик одеколона берет. Молодой еще, но уже пропащий. Одеколон «Шипр» – непременный знак элегантности советского мужчины. За счет высокого содержания чистого спирта обладал стойкостью и ярко выраженным ароматом. Популярность «Шипра» была невероятной. Он стоял в каждом доме, каждой парикмахерской. В городах устанавливали освежающие автоматы. Всего за 10 копеек до денежной реформы 61 года можно было зажмуриться и получить в лицо пахучую струю «Шипра». Одеколон пили. Отчасти это объяснялось большим количеством вчерашних заключенных, для которых доступ к нему в лагерях был проще. Привыкли пить все подряд и те, кто вернулся с войны. Свое пристрастие к одеколону не скрывал актер Георгий Милляр, исполнитель ролей Кощея Бессмертного, Бабы-Яги и всякой нечисти в фильмах-сказках. Современники вспоминают, что во время съемок фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» щуплый актер страшно мерз и спасался употреблением внутрь парфума, принесенным из гримерки. Ну и что этот любитель ароматов? Ну, он сначала ругался с артистом. А потом мне дальше не видно было с магазина. Дрались? Ну, а кто их знает? Шумели? Может, кто-то кому-то и съездил. Я когда вышла, артиста уже не было, а Толик весь в крови. Скажите, а вы когда в следующий раз дежурите, Люба? Сутки через двое. А вам зачем? Я ничего подписывать не буду. Может, я не по работе? Я девушка серьезная. Я знаю. Я знаю, Люба. До встречи. Сутки через двое. В подъезде многоэтажного дома нашли повешенным актера Сергея Буровича. Его обнаружила жена. Рядом на лестнице след от обуви 41-го размера, не принадлежащий погибшему. На его одежде ворсинки меха песца. Костяшки пальцев сбиты. Сыщики выяснили, перед смертью актер дрался у магазина с неким Толей Наперстком, местным пьяницей. Вот, это тот самый Ручко Анатолий Тихонович. Кличка Толя Наперсток. Ну, в милиции его хорошо знали, тут его весь послужной список. Так. Угу. Отбывал наказание за кражи. Угу. Недавно освободился, проживал в коммуналке. Да, но в коммуналке его не застали, пропал. Еще бы, на воре шапка горит. На воре-то действительно горит. Но убийца из Толи как-то не очень. Ой. Ага. Проговорились. Все-таки убийство. Доброе утро. Доброе. Рассказывай, только быстро. В общем, убили актера. Царство ему небесное. В крови обнаружен высокая доза алкоголь и барбитурат. При такой дозе человек не то что повесится, шагу ступить не может. Ну, а по синякам что? Может быть, били или связывали? На теле никаких ни синяков, ни ссадин, царапин не обнаружено. Только костяшки пальцев сбиты. Очевидно, он бил кого-то. Денис Владимирович, ты бы это... с чайком-то завязывал. Чего это? Печень откажет. Бывай. Что по экспертизе? На ступеньке найден след от мужской туфли. Фабрика «Пролетарская победа». 41 размер. У убитого 43. И у вдовы одежды с песцом нет. Плохо. Значит так... Бурович весил примерно 80 кг. А его еще нужно было тащить, на ремне подвешивать. Значит, это мог сделать только физически сильный мужик. Или физически сильная женщина. Или женщина и мужик вместе. По всем признакам, вдова и этот Петриченко шуры-муры крутят. Эй, дядя, сыграть не хочешь? Простите, вы мне? Да, давай. Выигрыш, что подняк. Рубль твой на рубль мой, остальные в стороне. Угадаешь, все тебе, если нет, то все мне. Сыграть? Ну? Ну, можно. Давай, руб. Клади. Где? Вот там. Тут? Ага. Твой день сегодня, дядя. Может, отыграешься? Ну, давай. Где? Вот здесь. Вон, в этом. Тут? Да. Опять не угадал. Давай, третий. Вот, больше нет. Нету, так нету. Стоять! Что, Ручко, не стыдно милицию обманывать? Стоять, я сказал! Руки! Пошел! Здравствуйте. А я вас все дома караулю. Не могу дома. Не могу. Чем обязаны? Да вот понять пытаюсь. Зачем вы меня обманули? О чем вы? Не понимаете. А вы, Мария, понимаете? Аркаша, хватит. Да, я соврала. Да, мы любовники. Репутацию свою спасала. Ибо даже в актерской среде два мужа и один любовник, это знаете ли, все-таки чересчур. Так может быть, ваша репутация заставила и Буровича убрать? О чем вы? Его никто вешаться не заставлял. Так а он и не вешался. Что? Экспертиза показала, что вашего мужа накачали снотворным и повесили. Что? Машенька, бедная моя, что с вами? Товарищ, у вас сострадание есть? Она столько пережила. Аркаша, мой кабинет. А вы родственник? Хуже. Директор театра. Никуда она не денется. Сейчас придет в себя и поговорите. Я что, Машеньку не знаю? Так говорите, убили все-таки. Даже не знаю, что для репутации театра лучше. Что значит все-таки? Я подозревал, что этим кончится. Вот видите, еще позавчера тут портрет Буровича висел. Разбили молотком. Кто? Мужчина. Не в себе. Вы что творите? Вызывайте милицию! Все! Села! О, Господи, где ты это взяла? Дай! Пожалуйста, товарищ, не вызывайте милицию. Это мой брат, он болен. Это я не досмотрела. Простите нас, пожалуйста. Простите? Простите. Простите, да он портрет Буровича разбил. О, Господи. О, Сева, скорую. Скорую вызовите, скорую немедленно. Контуженный? Да. Так лечитесь. Заявление, пожалуйста, не пишите. Севочка, Сева. Присмотрелся? Действительно больной. Скорая его забрала. Какая больница? Простите, я не спросил. Премьера, суета. Она его Севой называла. Он знал Буровича? Тогда здесь можно было понять. Безумный. Но мне показалось, что сестра что-то знает. Товарищ директор, куда вы меня тянете? Я не собираюсь никуда уходить. Простите. Как Бурович попал в ваш театр? 2 года назад мне позвонили из Москвы. Сказали, что нужно в труппу взять актера с судимостью. Подробности? Не знаю. Значит так, Сережа пил, я его выгнала, и потом появился Аркаша. Это не просто так, это любовь, вы понимаете? Значит, про Москву, про театр Красной Армии вы мне просто врали. Нет, я собиралась туда с ним, а там бы решила, как быть дальше. Гражданка Лемешева, почему я должен вам верить? Вы можете мне не верить. И вообще, вы не нравитесь мне как человек. Из квартиры никто не выходил, пока мы его не нашли. Пошел вон! Что с пальцами? У меня артрит, последствия войны. Спектакль окончен. Я буду жаловаться прокурору. Давай, давай, жалуйся. Только быстро. Прокурор, кстати, санкцию подмахнул на обыск твоей хаты. И что вы там нашли? Не искали. Пока. Этого мужика знаешь? Да. Этот сволочь мне фонарь поставил. Губу разбил. А ты, значит, за это его в подъезде повесил? Чего? Того! После встречи с тобой он на ремне прижмурился. Да, да ладно, начальник, не топи! Мне не привыкать по морде получать, но это же не повод вешать всех! Слышь, дядя, давай сыграем на удачу. Удача у меня сегодня есть. Так докажи. Давай, на червонец, а? Ухватил. А я обычно на целковой. Да что ты мелочишься? Может, у тебя червонца нет, а? Запел. Есть. Только смотри, потом не пожалей. Давай. Где? Правый. Не угадал, дядя. Еще. Давай. Где? Левый. Пусто. Ну, все. А ну стоять. Еще. Давай. Бурович! Бурович! Как выглядел мужик? Да не запомнил я. Темно было, ночь. Дальше? Да что дальше? Все. Этот отволок его еще и называл как-то там Лелик, Полик. Дальше? Все. Любка, продавщица, наскочила, наорала, я и пошел домой. Кто может подтвердить? Никто. Я сам живу. Спасибо. Увести его. Куда? На курорт, Толя, на курорт. В камеру. Не он это. Не он. Кирпичом по голове еще ладно. Но зачем выдавать за самоубийство? Угу. Ни деньги, ни кольцо не взял. Изучай. Дело нашего висельника. Из Москвы прислали. Так, изучим. Бурович нанес удар молотком по голове Всеволоду Васильевичу Голубеву. Стоп. Голубев? Да. А не тот ли это Голубев, который молотком фотографию Буровича в театре разбил? Точно. Вот оно. Дело, по которому в 45-м году осудили актера Буровича. Пожалуйста. Ого. А, да, да, да. Напал на человека, сделал инвалидом. А фамилия жертвы? Да, вижу. Голубев Всеволод Васильевич. Проживает в Москве с сестрой, 8 месяцев в году проводит в психиатрической больнице. Ну, что он делал в Киеве? Ну, в Киеве очень сильные психиатры работали. Приехал на консультацию. Кажется, мне он мстить приехал. Но если не он, то сестра его точно. Ну-ну. Рассказывайте. Только быстро. Я разбирала вещи мужа и нашла вот это. Антонина Голубева, город Москва. Я прочла. Он так жестоко. Там угрозы. Вы не могли не знать, что ваш муж был судим. Да, я знала, но без подробностей. Лёлик был прав. Я такая легкомысленная. Я абсолютно не знала Сережу. Кто такой Лёлик? Мой первый муж. Отец Катеньки. Он вас ревновал? Ревновал. Да что вы. Он, кроме науки и своих пациентов, ничем не интересовался. Он психиатр. Письма. Я забираю. Первого мужа Лемешевой все называют Лёлик. Угу. А наперсток слышал, как Бурович называл мужика то ли Лёлик, то ли Борик. Ага, да. Вот только мотив у него слабоват. А что это вообще за мотив такой, если его баба ко всем мужикам цепляется? Этак ему пришлось бы и нового любовника повесить. Я бы проверил. А ты проверь. Только быстро. А я в Москву. Нужно пообщаться с этими Голубевыми. Ух ты, везет. Виктор Петрович, ты пока по столицам. Можно я у тебя поживу? Зачем? Да девушку хочу пригласить. Домой не могу, я ведь с мамой. Девушка хоть красивая? Да, очень. А мама? Виктор Петрович. Да шучу я, шучу. Ладно, ключ под ковриком будет. А, спасибо. Я смотрю, вы спортом занимались. Оставили давно? Давно. Если вдруг начать заново? Чувствуете в себе силы? Товарищ милиционер, вы что, сборную собираете? Вы прямо из Киева приехали эти вопросы мне задавать? Давайте на чистоту. На чистоту. А давайте. Убит Сергей Бурович. Вот это ваши к нему письма. Все с угрозами. К тому же 21 октября были в Киеве. Садись. Сейчас кушать будем. Да, были мы в Киеве. Лечиться приезжали. Все из-за этого гада. 5 лет назад он к нам с Севой пришел. Сказал, что к Севе. Я пустила. Кушай. Принимай гостей! Мразь! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Сева! Севочка! Сева! В результате травмы головы. Отек головного мозга. А за что он его так? Из ревности. Севана девушка до этого с ним встречалась. На, держи. Дали Буровичу немного. Его отчим подсуетился. В результате через полтора года он вышел и уехал в Киевский театр. А я решила его найти. Сергей! Я Тоня Голубева. Ну и что? Мой брат остался инвалидом. И мне приходится много работать. Я отсидел, ясно. Я никому ничего не должен. Ты отсидел полтора года... И теперь решил, что... Не я. Суд. Суд так решил. Не приходи ко мне больше. Слышишь? Я не унималась, продолжала писать. А месяц назад нас вызвали в Киев на консультацию в Павловку. Профессор Гарский. Да. Леонид Федорович Гарский. Мы неделю пролечились и домой поехали. Гарский. Да. Только он сказал, что у нас надежды нету. Ваши туфли? Мои. Фабрика «Пролетарская победа», 41 размер. Да на мою ногу разве женские найдешь? Гражданка Голубева, на месте преступления был обнаружен мех песца и следы точно таких же туфель. Отвечайте быстро, где вы были в ночь с 20 на 21 октября? Да в Павловской я, в Сестринской ночевала. Кто подтвердит быстро? Медсестра Вера Терновская. Она со мной ночевала. Хорошо. Проверим. В подъезде многоэтажного дома нашли повешенным актера Сергея Буровича. Его обнаружила жена. Вскрытие показало, мужчину убили. В его крови обнаружили высокую дозу снотворного. Выяснилось, 5 лет назад Бурович ударил молотком по голове некоего Всеволода Голубева. Тот остался инвалидом. Актер получил небольшой срок, после освобождения переехал в Киев. Под подозрение попадает сестра Голубева Антонина. Да, я вас разочарую. Идите сюда. Не сестра это. Оттиск ее туфли не совпал с отпечатком, найденным на месте преступления. Ну, а сам Голубев, не мог он напоить жертву барбитуратами, а потом повесить. Это подтвердили несколько специалистов, психиатров. Пожалуйста. Да, вижу. Академик Фессун, доктор Реут и доктор Гарский. Гарский – это же фамилия... Правильно. Гарский – известный психиатр. Бывший муж артистки Лемешевой. Ай-яй-яй. Угу. О, с приездом. Гом не видел, можешь не спрашивать. Ты почему ключи под ковриком не оставил? Жених. Ой, виноват. Чего не задержали Голубева? Алиби проверить нужно. Да совпадение уж больно странное. Приехали к психиатру лечиться, а он с Буровичем замазан. Так они сами к нему обратились? Да не обращались они к нему, он их сам вызвал. То есть как? Подожди. Он мне говорил, что он о них ничего не знал. Что они сами к нему приехали. Пойду пообщаюсь с Терновской. Она дежурила с Гарским в ночь убийства. Терновская – это медсестра, которая? Да. И в ночь убийства дежурила с Гарским. Опять совпадение? Сам пойду. Домой завезешь и ключи под ковриком. Давай. Только быстро. Чем обязан? Да вот знаете ли, в Москву ездил, ГУМ смотрел. Как-то абсолютно случайно выяснил, что ведь это именно вы лично пригласили к себе Голубева. Голубева. А да, помню такого. Не я пригласил. Это они меня нашли, долго вызванивали, а я не мог сразу. Думал, и лишь только после вызвал. Леонид Федорович, но ведь вы же прекрасно знали, что Голубева покалечил Бурович. Откуда? Это вчера мне сообщил ваш сотрудник. Что вы говорите? Бурович, актер, ударил человека молотком по голове? Да если бы я только знал, я никогда бы не позволил своей дочери находиться рядом с зэком. Никогда. Ну, допустим. В ночь убийства Буровича вы находились на дежурстве в больнице. Ничего странного не происходило? Это психиатрическая лечебница, и здесь достаточно часто происходит что-то странное. Кстати, в эту самую ночь убежал Голубев. Как убежал? Как? Как все люди убегают. У нас достаточно часто происходит подобное с пациентами. Угу. Искали? Конечно. Я лично искал. И нашел. Прятался на территории в темноте. А долго искали? Ну, минут 20-30. Послушайте, еще есть вопросы. Мне нужно ребенка забрать у бывшей жены. Да, конечно. Всего доброго. И вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна медсестра Вера Терновская. Да, это я. А вы по какому поводу? Капитан Жулай, уголовный розыск. Скажите, в ночь с 20 на 21 вы дежурили с Гарским? Я. А в Сестринской ночевала Голубева, сестра пациента? Вера, вставай. Вера, Голубева нигде нет, Голубев пропал. Куда ты побежала? Следи, чтобы она не проснулась. Я сам его найду. Следи, чтобы она не проснулась. А Голубева все это время спала. Да. Но мы ее решили не будить, чтобы она шум не поднимала. Брата все-таки нашли. А сколько Гарский искал этого Голубева? Где-то часа два, два с половиной. А вы ничего не путаете? Два часа? Врач меня разбудил где-то около 12, а вернулся уже после 2 часов ночи. А долго искали? Ну, минут 20-30. Вер, а давайте-ка мы с вами чайку попьем. Сейчас. Только быстро. Садитесь. А как вообще? Любит этого вашего Гарского в больнице? Ну, не то чтобы любят. Уважают и жалеют. А чего жалеют? Да плохо ему. Все время думает о дочери. Та с бандитом под одной крышей живет. Ну да. А что вы еще о нем можете рассказать? Вот это санкция на обыск в вашей квартире. Понятые, смотрите внимательно. А я буду жаловаться. Это самоуправство. И вообще, какие могут быть ко мне еще вопросы? А мы только осмотримся, Леонид Федорович. Или вам привычнее Лёлик? Ведь именно так называл вас погибший возле магазина ночью. Приступай. Только быстро. Разрешите. Пальто с мехом. Отлично. Возьмем на экспертизу. Туфли на каблуке. Товарищи, что вы там хотите найти? Это фабричные вещи. И не один я в таких хожу. Будем искать следы крови и остатки порошка, которым усыпили Буровича. Да и мех у животных, как и волосы у людей, уникальны. Одинаковых не бывает. Не знал, да? Это тоже на экспертизу можно взять. На воротнике пальто эксперты обнаружили остатки следов крови, которые по группе совпали с кровью убитого актера. Оттиск туфель полностью совпал с тем, что нашли на месте преступления. Ну, а остатки белого порошка снотворные из баночки. Точно таким усыпили жертву перед тем, как убить. Все. Крыть нечем. Я подумал и готов все рассказать. Да мы и так все знаем, Леонид Федорович. Вы ведь даже улики не спрятали. Были уверены, что мы вас не найдем. Больного человека хотели подставить. В чем подставит. У него ведь справка. Дело не дошло бы даже до суда. Давайте рассказывайте. Только быстро. Все из-за дочери. Она у меня одна, и мне надо было просто убрать его с дороги. Послушай, я даю тебе 10 тысяч, и ты навсегда исчезаешь из их жизни. На. Тебе же не нужна семья. Ого. Откуда? Из психов своих собираешь. Это не твое дело. Берешь? Беру. Беру. Беру. Беру. Беру. Психопат. Деньги, сволочь, взял. Но с переездом тянул. А через несколько дней ко мне Маша заявилась. А что случилось? Где Катя? Сигарета есть? Да. Да, конечно. Подпиши. А если ты любишь Катю? Ты хочешь меня лишить отцовства? У Буровича очень большая шишка. Его вот-вот заберут в театр Красной Армии. Это другая жизнь. Ты не посмеешь. Да какая разница, что у нее будет написано в метрике? Я разрешу тебе с ней общаться. Зато она будет учиться в МГУ или в ГИТИСе. Это другая жизнь, Лёлик! Бурович после премьеры поехал к Маше. Вы за ним следили? Вел его из театра. Он сел в такси, я за ним. А как вы узнали, что он пойдет за второй бутылкой? Я психиатр. Я разбираюсь в людях. А он алкаш. И, конечно же, после первой пойдет за добавкой. Я встретил его возле магазина, окликнул. Бурович! Бурович! Лёлик, а ты откуда? Пойдем. Разговор есть. Пойдем. Загодя купил бутылку водки, смешал ее со снотворным и дотащил до подъезда. Он злодей и получил по заслугам. Там амплуа злодея. Злодей в жизни, злодей на сцене. Я сожалею о случившемся. Сожалеете? У вас еще будет время пожалеть. Леонида Федоровича Гарского приговорили к 10 годам лишения свободы. Он отбыл весь срок. Вы что-то знаете о дальнейшей судьбе психиатра? Угу. После освобождения поселился в Житомире, работал в больнице. А главное, смог наладить контакт с дочерью. Кстати, девочка выучилась на психиатра. А ведь Гарский очень волновался, что она пойдет по тонкому льду и станет как мама, артисткой. Ой. Да, особый случай.